Думаешь, из-за твоей красоты для тебя специальное правило жизни будут придумывать? Не будут. Но Мила о своей красоте думала в то время меньше всего. 3 года, прожитые в семье мужа, убедили ее в том, что она ни на что не годна, кроме самой простой и грязной работы. А провал в институте только укрепил ее в этом мнении. И она отправилась искать работу. Просто шла по улицам и заглядывала во все магазины подряд, начиная от самых невзрачных палаток и заканчивая супермаркетами. Она искала земляков. Незнакомых нет, конечно. Но ведь по лицу всегда можно определить, из какого региона Средней Азии человек родом. Искала и нашла. Рассказала всю историю, попросила работу. Ей повезло. Человек, с которым она разговорилась, знал другого человека, который был родом из ее города. А тот, конечно же, знал ее свекровь. Ее вообще знал весь город. И был о ней весьма нелестного мнения. Работу Мила получила. Она снова оказалась в палатке. «У тебя опыта пока мало», — сказал ей новый хозяин. «Всего 2 месяца торговала. Покажешь себя хорошо, переведу в магазин. За прилавком будешь стоять, а пока тут посиди». Она была благодарна и за это, и радовалась тому, что никто ни о каком интиме не заговаривает. Жить продолжала по-прежнему со Светланой. Ни одной родной души у нее в Москве не было, кроме школьной подружки. Потом хозяина Светлану убрали, что-то там он с кем-то не так поделил, а новый хозяин ее выгнал. Пришла очередь Милены помочь подруге, и она помогла. Хозяин Милены, старик Хаким, землякам в помощи не отказывал и взял Свету в свой магазин в 3 шагах от палатки, в которой торговала Мила. Мила не обижалась, она понимала, что Света работает давно, и опыта у нее больше. Однажды она познакомилась с Олегом Канунниковым, который покупал в ее палатке какие-то продукты. Олегу сразу запала в душу скромная красивая девушка. Они начали встречаться, а спустя какое-то время Мила сказала Светлане, что Олег пообещал через своего знакомого устроить ее на работу в фирму. «Конечно, работа будет самая простая». Олег сразу предупредил, что речь может идти только о должности оператора-рецепциониста, а если по-русски, девушки, отвечающие на телефонные звонки и переключающие абонентов на нужные линии, или, если очень повезет, офис-менеджера. Опять же, если перевести на понятный язык, человека, отвечающего за наличие в конторе бумаги, скрепок и картриджей для принтеров. Но все равно это намного лучше, чем сидеть в палатке. Олег слово сдержал, через 2 месяца Мила поблагодарила Хакима и уволилась. Светлана даже однажды была у нее на новой работе. Красота, хотя, по большому счету, тесновато и бедновато, но разве сравнишь с магазином? «Не помните, как называлась фирма, куда Канунников устроил Милену?» — спросила Настя, без всякой, впрочем, надежды. «Нет», — покачала головой Зазуля, — «какая-то туристическая, на углу напротив метро». «Какого метро?» «Ой, я не помню. Ехали до Боровицкой, а там потом какие-то переходы, лестницы, так что я уж и не помню. Может, мы на Боровицкой вышли, а может, на библиотеке Ленина или на Александровском саду». «Ну что ж, этого вполне достаточно, чтобы найти турфирму, по которой работала Милена Погодина». Только вот криминальный авторитет, безвременно покинувший этот лучший из миров и оставивший Милене кучу денег, как-то сюда не вписался, но совершенно не вписался. Зазуля лжет, не договаривает или просто не знает. Впрочем, рано катить бочку на Светлану. Вполне может быть, что со своим авторитетным поклонником Милена как раз и познакомилась, работая в турфирме. Ну, конечно, так оно и было. Не в палатке же сидячи она его подцепила. Уже 4-й час. Ну что ж, Каменская, ты, конечно, проваляла дурака всю неделю, но за 1-ю половину субботы тебе можно поставить твердую 4, даже с плюсом. Том 2, глава 6. Федор Иванович Давыдов собрался закругляться. Они совещаются с 5 часов. Сейчас уже 8:15. План мероприятий на ближайшие дни согласован. Пора и по домам расходиться. Он с самого начала был уверен, что дело Милены Погодиной — тухлое дело, и теперь только укрепился в этом мнении. Спорные деньги убиенного криминального авторитета — версия, конечно, вкусная, хотя и дырявая с точки зрения информации. Если Милена, приехав в Москву, сначала поступала в какой-то театральный вуз, потом работала в магазине, потом искала работу и снова работала, только уже в другом магазине, то на всю эту благодать ушел максимум год. Больше никак не выходило. Значит, с весны 98-го по весну лета 99-го. К этому времени она уже была знакома с Канунниковым, который оказался просто случайным покупателем, не оставшимся равнодушным к прелестям юной красавицы. Канунников забрал ее из магазина и устроил в фирму, предположительно туристическую, предположительно расположенную на углу напротив выхода из метро. При этом имелся в виду крупный пересадочный узел, библиотека имени Ленина «Боровицкая, Александровский сад», имеющий множество выходов в город. Ну ладно, с этим ребята разберутся, не маленькие. Предположим, Канунников влюбился. Предположим, чувство оказалось взаимным.